Глава 20. Птички в клетке. Ровно в 2 часа ночи Рис ощутил едва уловимый звук двигателей Эрши. Хмыкнул, осмотрелся по сторонам, но пространство вокруг заброшенного завода оставалось таким же пустынным. При этом легкий гул теперь раздавался где-то совсем рядом, и вдруг крыша здания дрогнула, будто на нее на самом деле приземлился тяжелый летательный аппарат. Спустя несколько мгновений прямо по центру площадки начал вырисовываться обтекаемый силуэт большого черного Эрши. Его матовое лобовое стекло тоже было обращено на Риса, и сейчас куда больше напоминало провал огромного глаза. А когда боковые двери этого металлического монстра чуть выдвинулись и отъехали в стороны, он и вовсе стал похож на сложившего крылья дракона. Двое высоких мужчин ступили на крышу почти одновременно. Даже несмотря на скудное освещение, создаваемое отблесками луны, Даррис легко узнал обоих ночных гостей. Он бы с радостью поднялся и поприветствовал их, как полагается, но сейчас на его плече спала Аделия, и тревожить ее сон ему очень не хотелось. Мужчины направились к нему. Один худощавый, в строгом темном костюме, шел чуть впереди. Его светлые волосы оказались собраны в хвост на затылке, который был почти незаметен из-за плотного воротника стойки. Одна прядь упала на глаза, но ее тут же простым жестом отправили за ухо, на котором сейчас тускло светилась сеть передатчика. Мужчина остановился в нескольких метрах от сидящей на крыше парочки и, чуть склонив голову на бок, вытянул вперед руку с зажатым в ней активированным кангайтом. Этот вид оружия Рис узнал бы при любом освещении. Он отлично умел обращаться с такими штуками, а однажды даже умудрился узнать, как чувствует себя человек, получивший порцию из лучей токангайта в грудь. И сейчас ему совсем не хотелось повторять тот опыт, да и не ожидал он, что родной брат встретит его таким образом. Прилетевший с ним темноволосый мужчина, одетый в джинсы, темную футболку и короткую куртку, тоже держал в обеих руках по кангайту. Сейчас он медленно осматривался, будто пытался найти в этом пустынном месте врагов. Вид при этом имел откровенно суровый и сосредоточенный. «Чисто», – бросил он, явно обращаясь к светловолосому. Тот кивнул, но кангайт убирать все равно не спешил. «Следи за периметром», – сказал строго, продолжая при этом внимательно смотреть на Риса, будто ожидал подвоха. Глядя на брата, который сейчас вел себя жутко странно, Даррис горько усмехнулся. В этот момент он был рад, что Аделия спит. Ее бы подобный прием, если бы и не напугал, то уж точно озадачил. «Несмотря на то, что вы тут устроили, мне очень приятно видеть вас обоих», – проговорил эмпат, глядя в глаза Алишеру. «А как мне приятно, мелкий!» Ответил вместо Алишера Эргай его темноволосый спутник и даже подмигнул Рису. «Ты не сердись. У нас тут недавно была пара покушений, потому мы и перестраховываемся». «Да мне не жалко», – улыбнулся Даррис, повернувшись к Каниру, давнему другу Алишера. «Только девушку мне не разбудите. Ей бы выспаться после перелета». «Красивая», – протянул Канир, с улыбкой глядя на Аделию. «Красивая». Согласился Рис и не смог не добавить. «И моя. Даже не смотри в ее сторону». «Канир, это, как я понимаю, леди Аделия Теналур», — сказал Алишер, дезактивировав кангайт и убрав оружие в кобуру на ремне. «А наш мальчик на самом деле явился за помощью». «Да ладно, дочка председателя совета?» — удивленно рассмеялся тот. «Она самая», — кивнул Алишер Эргай. Потом снова встретился взглядами с братом и все-таки растянул губы в скупой, но искренней улыбке. «Я рад, что ты приехал, Рис. Но здесь говорить не будем. Неси свою драгоценность в Эрши. Ваши вещи мы возьмем сами». Даррис кивнул, удобнее перехватил спящую Дельку и поднялся на ноги. Когда все разместились на сиденьях, а Эрши поднялся в воздух, Алишер обернулся к брату. «Зачем ты взял ее с собой?» Спросил он ровным тоном, за которым Рис все равно уловил укоры недовольства. «По многим причинам, но главные две – ее безопасность и моя прихоть», – ответил Даррис. «А если совсем честно, Алишер, я просто не смог от нее отказаться. в моей жизни она единственное светлое пятнышко. А ты не подумал, что у нее теперь тоже будут проблемы с законом?» Строгим тоном поинтересовался нынешний наместник земли. «Или собираешься вместе с ней удариться в бега?» «Не будет у нее проблем», — вздохнув, ответил Рис. «И я не собираюсь прятаться. Но давай об этом поговорим чуть позже. Перелеты на мне тоже сказываются не лучшим образом. Голова почти не соображает». Сидящий рядом с Алишером Канир тоже обернулся и смерил Риса насмешливым взглядом. «Да оставь ты его в покое», — сказал он другу. «Смотри, парень едва глаза открытыми держит. Завтра спокойно поговорим. Уверен, Даррис расскажет нам много интересного». «Не сомневайся в этом», — вздохнул Рис. Больше с разговорами к нему никто не лез, потому Даррис покрепче обнял Аделию и уставился в боковое окно. Внизу сияли огнями поселки, города, темнели леса и пустыри, а Рис смотрел на эти ночные пейзажи и всеми силами старался не уснуть. На то, чтобы отвлечься беседой, у него сейчас просто не осталось сил. Организм требовал отдыха после перелета, и даже мысли в голове казались роем сонных мух. Видимо, он все-таки задремал, причем прямо с открытыми глазами. Казалось только, что Эрши летел высоко в небе и вот уже стоит на земле возле большого особняка, окруженного высоченным забором. «Добро пожаловать в мой скромный дом», — с легкой улыбкой сказал Алишер, помогая Даррису выбраться. Хозяин сам проводил гостей до отведенной им спальни, занес вещи и даже кровать расправил, чтобы брату было удобнее уложить спящую девушку. «Спасибо тебе», — сказал ему Даррис. «Из дома не выходить, ни с кем не связываться. Это приказ», – бросил Алишер, строго глядя на младшего брата. Даррис стиснул зубы и молча кивнул. Теперь уж точно он пределов этого дома не покинет, даже если очень захочется. Даже если это окажется жизненно необходимо. Таковой была одна из особенностей дара, которым владел Алишер. Его приказы невозможно не выполнить. Но раньше брат никогда не применял свои способности к Рису. Хотя за прошедшие годы для них обоих изменилось слишком многое. Они сами изменились. И сейчас Алишер наместник целой планеты, военный, заслуженно получивший высшее звание Орлейда. А Рис осужденный преступник, теперь еще и беглый. И разве есть смысл удивляться какому-то там приказу? «Отдыхайте. Я вернусь завтра вечером, тогда и поговорим», — сказал напоследок Алишер и покинул комнату, тихо прикрыв за собой дверь. После его ухода у Риса хватило сил только на то, чтобы снять себя и Адели обувь и верхнюю одежду. Потом он просто заполз на кровать, обнял Дельку и почти сразу отключился. Последняя его мысль перед тем, как окончательно погрузиться в сон, была удивительно странной. Рис неожиданно осознал, что в прошлый раз спал в одном доме с братом больше 12 лет назад и, честно говоря, даже не надеялся, что когда-то сможет оказаться у него в гостях. Утром, едва открыв глаза, первое, о чем я подумала, — меня снова похитили. И только когда рядом завозился спящий Даррис, смогла вздохнуть с облегчением. Похитили? Ну и славненько. Главное, что Рис жив и спит рядышком. Правда, осмотревшись, я все же пришла к выводу, что вряд ли это похищение. Скорее было похоже, что мы ночуем в гостиничном номере, причем в очень даже приличном. Наша комната имела немалые размеры, а оформлена была в светло-стальных тонах. Углы украшала искусная лепнина, два больших во всю стену окна сейчас частично закрывали тяжелые портьеры, насыщенно серого цвета, чуть прихваченные металлическими декоративными цепочками. Имелся в комнате и красивый круглый столик на резных ножках, на котором сейчас стояла ваза с разноцветными цветами. Рядом со столом располагались два кресла, выполненные в любимом стиле моей мачехи, кричаще роскошном. На стенах висели картины с завораживающими пейзажами, которые очень хотелось рассмотреть поближе. Не став отказываться от этой идеи, я осторожно выпуталась из объятий Дарриса и поднялась с кровати. И только теперь обнаружила, что спала в брюках и футболке. Хорошо хоть без обуви. Сразу же пришло ощущение неправильности, и дико захотелось посетить душ и приодеться. Потому рассматривание картин пришлось отложить на неопределенный срок. За одной из дверей обнаружилась ванная комната, оформленная в бежевых тонах. Имелась тут и ванна, узкая, непривычно маленькая. Была и душевая кабина, правда, с минимумом функций. Вообще тут все выглядело странным, и казалось, будто я попала не на другую планету, а переместилась назад во времени. В душевой кабинке меня ждала новая череда вопросов. Как активировать режимы? Где функция сушки? И почему она не реагирует на речевое управление? Пришлось импровизировать. На панели управления были какие-то знаки, не особо мне понятные. Я нажимала один за другим, включила освещение, даже нашла музыку, но вот вода все равно так и не полилась. Когда я была готова начать задавать вопросы Сайру, чтобы он нашел уже где-нибудь инструкцию к этой вредной конструкции, случайно заметила небольшой рычаг. Подтянула, и на меня полилась вода. Холодная! В общем, душ я приняла очень быстро, мысленно проклиная конструкторов, придумавших это пыточное сооружение. Зато взбодрилась так, что была готова хоть сейчас отправляться покорять землю. Правда, мой напарник все еще спал и выглядел при этом таким милым, что мне стало жалко его будить. Вместо этого я решила отправиться на поиски завтрака. «Сайр, мы вообще где?» – мысленно обратилась к своему Галуте. «Это дом лорда Дайрона Алишера Иргая», – отозвался обладатель искусственного интеллекта. «Уже неплохо. Значит, мы в гостях у старшего брата Дариса». «А как тут заказать завтрак?» – снова уточнила я. «Системы заказа здесь нет. Могу показать расположение кухни». «Показывай». Дом оказался большим и просторным. Выйдя из спальни, я попала в широкий длинный коридор со множеством дверей. Дальше меня ждал спуск по полукруглой шикарной лестнице, которая привела в большой холл. И уже оттуда я попала в кухню. Стоило войти, и на меня уставились две женщины. Одна помоложе, вторая в годах. Причем смотрели с таким видом, будто я привидение, и меня здесь быть никак не должно. «Доброе утро», – поприветствовала я их. Та, что старше, ответила мне на незнакомом языке. Фраза была длинной, но я не поняла ни слова. «Доброе утро, госпожа», – спасла положение вторая женщина. К счастью, она говорила на дитере, пусть и с жутким акцентом. «Простите, нас не предупредили, что в доме гости». Да уж, не очень приятная ситуация, но есть все равно хочется. Когда я попросила завтрак, желательно с собой на две персоны, обе обитательницы кухни засуетились. Одна взялась сервировать широкий прямоугольный поднос, вторая – готовить. Так я и определила, что одна из них – повар, а вторая, видимо, горничная. Да и одеты они были почти одинаково. «А кто живет в этом доме, помимо лорда Иргая и его супруги?» Спросила я, пока дожидалась завтрака. «Сейчас никого, госпожа», — пояснила мне горничная, представившаяся Асей. «Иногда приезжает Микаэль, сын хозяина, иногда Алексей, брат хозяйки». «А где леди Александра?» — снова спросила я. «Отсутствует. Вернется вместе с хозяином не раньше ужина». «Ясно». В общем, много информации из Аси я не вытянула. Да и она говорила на дитере настолько плохо, что мне приходилось догадываться о значении некоторых странных слов. Когда мы с ней вошли в спальню, Рис уже сидел на постели и выглядел немного помятым. «Доброе утро», – улыбнулась я. «Готов завтракать?» «Почти», – отозвался Дарис, с недоверием наблюдая за горничной, ловко расставляющей посуду на столе. Девушка под таким взглядом заметно смутилась и поспешила оставить нас одних. Пока я с интересом изучала содержимое нашего завтрака, Рис успел принять душ, и, судя по довольной физиономии, вода ему досталась теплая. Над моим рассказом про покорение местной сантехники он от души посмеялся и пообещал научить всем этим старьем пользоваться. Сам завтрак прошел весело и непринужденно. Я с интересом пробовала незнакомые блюда, запивала их ароматным кофе, а Дарис просто наслаждался моей реакцией на простые для него вещи. «А вот клубничный джем», – сказал он, наглым образом окунув палец в миску с лакомством. «Но это я и без тебя знаю. ответила, наблюдая за его странными действиями. Рис только улыбнулся и, придвинувшись ко мне вместе со своим креслом, мазнул джемом по моим губам. Я машинально их облизала. «Вкусно?» – спросил, лукаво улыбнувшись. «Очень», – ответила, поймав его странный взгляд. «А меня так угостишь?» «Зачем?» Мне было совершенно непонятно, для чего это рису. Но затеянная игра с едой ему явно нравилась, потому я и решила подыграть. Окунув в миску с джемом кончик указательного пальца, я поднесла его ко рту Дариса. В этот момент он мягко поймал мое запястье и, обхватив губами фалангу, сам слезал всю красноватую сладость. От этого жеста у меня перехватило дыхание. Все тело мгновенно опалило жаром, и так дико захотелось настоящего поцелуя, что зачесались губы. «Моя очередь», – донесся до меня голос Риса, в котором теперь появились ракочущие томные нотки. Он снова макнул свой палец в джем, но теперь не стал размазывать его по моим губам. Просто поднес поближе и невинным тоном спросил. «Хочешь?» На эту провокацию я ответила именно так, как он ожидал. Сама подалась вперед и, обхватив палец губами, повторила то, что перед этим проделал со мной Рис. При этом глаза сами собой закрылись от удовольствия, потому я не увидела, как подался ко мне эмпат. Но вот его горячий, сладкий поцелуй приняла с настоящим восторгом. Завтрак оказался забыт. Теперь мы всецело наслаждались только друг другом. Мой дар на эти игры не реагировал никак. Даже когда Рис поднял меня на руки и понес к кровати, его не коснулся ни один предупреждающий импульс. Едва мы оказались в постели, поцелуи моего эмпата стали медленнее, чувственнее, а потом он спустился к шее. Целовал нежно, но с ощутимой страстью. И, что важнее, почти не сдерживал свой дар, позволяя мне чувствовать всю гамму его эмоций. Млея под его ласками, я задыхалась от возбуждения и предвкушения. Не знаю, мои ли это были чувства или Дариса, сейчас это вообще не имело никакого значения. Я хотела касаться его, наслаждалась каждым его поцелуем, каждой лаской. Футболку с него сняла сама и с трепетом оголодавшего прильнула губами к его коже. Но этого было мало. Мне хотелось касаться его всего и одновременно. Потому когда на мне не осталось ни топа, ни лифчика, я с радостью прильнула к теплому мужскому телу. Рис только понимающе хмыкнул, подарил мне долгий, безумно возбуждающий поцелуй и властным жестом опрокинул меня на кровать. «Играй по правилам, клубничная девочка», – бросил он, стягивая с меня домашние брюки. «Сегодня моя очередь тебя соблазнять». Когда губы Риса накрыли мою грудь, я вздрогнула и непроизвольно выгнулась ему навстречу. Обняла его, будто боясь, что сейчас он отстранится, и я перестану ощущать это приятное безумие, рождаемое его ласками. Но Дарис не разочаровал. Наоборот, уделял внимание то одному холмику, то второму. Гладил руками, ласкал губами, щекотал языком, а у меня перед глазами расплывалась реальность. «Нравится?» – тихо спросил он, вернувшись поцелуями к моей шее. «Очень», – ответила сбивчивым шепотом. «Тогда играем дальше», – сказал этот искуситель и, поцеловав меня в губы, снова вернулся к груди. Я же настолько расслабилась, что едва не вскрикнула, ощутив руку Дариса у себя между ног. Он не пытался влезть под белье, просто гладил, едва касаясь, но уже это заставило мой дремлющий своевольный дар вновь о себе напомнить. Да, мне удалось его удержать, но по шаловливой руке Рис все равно получил. Вот только эмпата это не отрезвило, скорее наоборот. Он принял подобную выходку моей энергии как личный вызов. «Так значит», – сказал он и нехотя оторвался от моей груди. «Ладно». Рис поднялся и направился к своей сумке с вещами, а я на несколько секунд осталась одна. И лишь теперь в полной мере осознала, что лежу перед ним в одних тонких трусиках. Руки сами потянулись прикрыть грудь. Я даже присела и потянулась за одеялом, но мой порыв остановил вернувшийся Рис. «Делечка, не нужно закрывать от меня красоту. Я, между прочим, еще не насмотрелся». Он присел рядом, одной рукой обнял меня за талию и второй защелкнул на моем запястье широкий черный браслет, будто сделанный из цельного матового камня. «Боевики в организации использовали такие штуки, как резервный накопитель», — пояснил Даррис, поднеся к губам мое запястье. «Это самый надежный из всех, что мне удалось найти. Всю мощь твоего дара он не выдержит, но меня может спасти. Тебе всего лишь придется сознательно направить энергию на него, а не на меня. И то лишь ту, которую не сможешь удержать». «То есть ты не станешь останавливаться?» Спросила, не понимая, что при этом чувствую, страх или предвкушение. «Нет», — отозвался Рис, мягко опустив меня на подушке. «Не в этот раз». Он снова поцеловал меня в губы, и на сей раз я откликнулась на его поцелуй с еще большим энтузиазмом. Обняла за шею, запустила пальцы в его волосы на затылке и подалась к нему всем телом. Прервав поцелуй, Даррис снова одарил ласками мою грудь. Он обводил языком чувственные вершинки, а я уже просто дрожала от смеси переполняющих меня эмоций. Это было безумно приятно, чуточку щекотно, но что самое удивительное, я просто теряла саму себя. С каждой секундой все сильнее ощущала растущее в теле возбуждение. Оно на самом деле было способно свести с ума. Я ощущала его как дикую, необузданную потребность чего-то неизвестного, непонятного. И лишь когда почувствовала, как Рис гладит мой живот, постепенно спускается ниже, снова осторожно кладет ладонь между моих ног, поняла, чего мне не хватало. Энергия попыталась всколыхнуться, но на этот раз я была настороже и не позволила ей даже попытаться остановить Дарриса. Он же, заметив, что я не сопротивляюсь и даже начинаю наслаждаться его странными ласками, довольно улыбнулся и поцеловал меня в живот, чуть ниже пупка. Теперь мое сумасшествие обрело новые грани. Я даже начала двигать бедрами навстречу касаниям Дарриса, а он, словно издеваясь, переместил ладонь на мое бедро, поглаживая то с внутренней, то с внешней стороны. В итоге я даже возмутилась, а он мягко рассмеялся, поцеловал мое колено и ловко стянул с меня трусики. От остатков своей одежды он избавился еще более ловко, и пока я не успела смутиться, снова завладел моими губами. Но теперь поцелуй стал этаким фоном или отвлекающим маневром, потому что теплые нежные пальцы Дарриса ласкали меня уже без всяких преград в виде ткани белья. Он гладил, нажимал на чувствительные точки, а я тихо постановала ему в губы. Когда Рис устроился сверху, широко разведя мои ноги, я уже вообще мало что соображала. Потому сказано им «Держи дар, используй браслет», приняла как приказ или руководство к действию. Моя энергия вела себя удивительно смирно и покладисто. И только в момент, когда тело пронзила резкая боль, она всколыхнулась и мгновенно ринулась к тому, кто посмел обидеть. Я едва успела перенаправить ее на браслет. «Умница моя», – шептал Рис, прижимаясь ко мне всем телом. «Все хорошо, Дель. Сейчас пройдет». Он не двигался, позволяя мне привыкнуть. Боль на самом деле отступала, пусть и не так быстро, как говорил Даррис. Я же не могла решить, стоит прекратить все это или позволить моему эмпату продолжить. Сейчас мне казалось, что после такого болезненного момента я просто не сумею больше расслабиться. Но стоило Даррису начать движение, мое мнение изменилось. Не могу сказать, что в этот момент я чувствовала сильнее. Боль не ушла окончательно, но теперь к ней добавилось ощущение странной обжигающей ласки. А когда я сама попыталась двигаться вместе с Рисом, стало еще приятнее. Постепенно боль притупилась настолько, что я начала получать от происходящего удовольствие. «Дель», – позвал Даррис, прервав поцелуи и заглянув мне в глаза. И едва наши взгляды встретились, я ощутила волну еще большего возбуждения, дикого желания, а боль пропала, словно ее и не было. Теперь каждый новый толчок приносил мне только наслаждение, которое с каждым разом становилось все сильнее, острее, приятнее, а потом я словно сорвалась вниз с огромного обрыва. Тело напряглось до предела и вдруг расслабилось. Удовольствие пульсировало, Оно расходилось по организму волнами, словно круги на воде. Я не могла двинуться, не могла даже нормально вдохнуть, будто со мной в одно мгновение случилось волшебное превращение, перевернувшее даже само восприятие мира. Даррис еще несколько раз подался вперед, еще больше усиливая мои ощущения. Он рвано дышал. Я даже различила его легкий, почти неслышный стон, а потом остановился и медленно опустился прямо на меня. Глядя на то, как он приходит в себя, как, уткнувшись в мое плечо, старается восстановить дыхание, я неожиданно для себя улыбнулась. Вот он, мой мужчина, нежный, ласковый, сильный, смелый и просто самый лучший. Его волосы взмокли, спина оказалась влажной, ресницы подрагивали от пережитого удовольствия, губы раскраснелись от поцелуев. И такой он был сейчас только для меня, был только моим. «Зря ты со мной связался», — прошептала, гладя его шею. «Думаешь, я теперь тебя отпущу?» Он приподнял голову, поймал мой озорной взгляд и улыбнулся шальной улыбкой. «Главное, чтобы ты сама не сбежала. Мне слишком с тобой хорошо. Во всех смыслах». «Вот и договорились», — бросила я, потянувшись за поцелуем. «Отныне, Андарис, мы с тобой повязаны». «Ага», — рассмеялся он. «Как сообщники, подельники и любовники». «Именно». Даррис как-то особенно довольно улыбнулся, лег рядом со мной и прикрыл глаза. Я уложила голову на его плечо и едва не замурлыкала от расслабления и удовольствия. Было так хорошо, так спокойно, что хотелось просто уснуть, ни о чем не думая. Увы, даже в таком состоянии я все равно помнила, что на землю мы прибыли не просто так, и что самое главное, вечером нас ожидал серьезный разговор с наместником этой планеты. И вот тогда станет ясно, как быть дальше. К сожалению, сами мы с Рисом мало что могли сделать с попавшими к нам документами. Даже если бы мы их обнародовали самостоятельно, это легко бы получилось замять. Именно поэтому Даррис обратился к брату. Встреча с хозяевами этого гостеприимного дома прошла замечательно. Александра была так рада видеть Риса, что просто кинулась ему на шею. Ее супруг наблюдал за этим с улыбкой, которая почему-то казалась откровенно натянутой. Даррис чувствовал, что брата не особенно радует их объятия, потому поспешил прервать это сентиментальное приветствие. Поймав взгляд Алишера, Рис только виновато вздохнул, всем своим видом демонстрируя, что не хотел ничего плохого, но в ответ получил лишь кислую ухмылку. Ужин прошел в теплой атмосфере радушия и уюта. Вопрос о том, как их с Деликой занесло на землю, по молчаливой договоренности не поднимали. Вероятно, Александре об этом в общих чертах уже поведал супруг, потому она и не стала ничего выспрашивать у ребят. В основном за столом говорили о большой семье Эргай и о земле. Рис расспрашивал о достижениях своего 12-летнего племянника Микаэля, а Саша с удовольствием и любовью рассказывала о пасынке. Аделия тоже быстро влилась в их занимательный разговор, интересовалась планетой, ее особенностями, достопримечательностями, и только Алишер был молчалив и задумчив. Ирис его прекрасно понимал. Ему и самому хотелось поговорить совсем о других вещах, но этот разговор следовало вести без прекрасных леди. А пока приходилось улыбаться Саше, поддерживать Аделию. И только когда эту внешнюю семейную идиллию нарушил приход Канира, Алишер поднялся и, извинившись перед дамами, позвал мужчин в кабинет. «Знаешь, Рис», – начал Канир, когда они втроем расположились в креслах у рабочего стола хозяина. «Сегодня я весь день просматривал переданные тобой документы. Изучал схему того, как именно ты предлагаешь их обнародовать. И вот что скажу. Слишком все получается идеально. Почему ты так решил?» С деловым видом уточнил Алишер. «А ты сам посмотри», – ответил его друг и активировал над столом большую голографическую схему, составленную Даррисом. Здесь имеющиеся данные были разбиты по секторам, в зависимости от того, по какому из причастных политиков били сильнее всего. Давать ход всему компромату одновременно Даррис считал неразумным, потому и составил такую последовательность. Именно этим он занимался все дни полета до Земли. Заметьте, имеющейся у нас информации с лихвой хватит, чтобы потопить целый отряд политиков и бизнесменов, которые имели неосторожность финансировать защитников свободы. И как венец всего этого документа, обеспечивающая немедленный арест и скорую казнь самого лорда Мориса Блиана Фителя. Все выглядит масштабно, но обсуждаемая нами организация при этом вряд ли сильно пострадает. Рис задумчиво коснулся своего подбородка и согласно кивнул. «А ведь ты прав», – ответил он Каниру. «А я сразу этого не заметил. Смотрите, получается, что при обнародовании этого компромата под раздачу подадут только те, кто финансировал защитников свободы. То есть именно те люди, которым организация должна предоставить результаты работы. Отсюда вывод», – бросил Алишер. «Твоими руками хотят не организацию уничтожить, а устранить ее кредиторов и Фителли. Похоже на то», – согласился Даррис. «И на их месте я бы не стал оставлять тебя в живых», – добавил его брат. «Слишком рискованно. Потому, думаю, тебя устранят даже раньше, чем дело получит ход. Твоя миссия – передать компромат тому, кто найдет ему применение». «Дальше ты помеха, которая при этом слишком много знает». «Кто дал тебе эти документы?» – спросил Канир, строго глядя на Риса. Но тот только отрицательно качнул головой и задумчиво отвернулся. «Андарис, сейчас отмалчиваться глупо», – холодно заметил Алишер. «Ты ставишь под удар не только себя, но и Аделию. Я вообще не сомневаюсь, что за вами следили от самого Даркара. И могу поставить все деньги на своем счету, что вас убьют, как только убедятся, что документы ты отдал мне». «Умеешь ты утешить», – хмыкнул Даррис. «А я и не стремлюсь к утешению», – отрезал его брат. «У меня другая цель – сохранить ваши жизни. А в идеале еще и получить для тебя, если не помилование, то смягчение приговора. И я твердо намерен добиться в этом успеха». «Я тоже думаю, что с такими бумажками это будет вполне реально», – согласился Канир. «Но, Рис, тебе придется не только рассказать все, что ты знаешь о защитниках свободы, и оказать содействие в военном вопросе устранения этой организации, но и назвать того, кто тебе передал эти бумаги». Даррис поднял на него взгляд и отрицательно качнул головой. «Я дал слово». «Ладно», – тяжело вздохнул Алишер. «А скажи мне, своей Аделе это слово не давал? Не обещал ее защищать? Готов к тому, что ее убьют из-за твоего неуместного благородства? И вообще, Рис, я почти уверен, что тебя специально загнали в ситуацию, в которой ты согласился обнародовать столь опасные документы. Подумай над этим. Могли ли твои бывшие соратники так тебя просчитать?» Слова Алишера легли на благодатную почву. Ведь Рис и сам уже неоднократно прогонял в голове все события, произошедшие с ним с момента появления Сафиры. Да и она сама рассказала ему немало, и из этого следовал один самый верный вывод. Его разыграли, как козырную карту. Сначала хотели привлечь на свою сторону через Софи, потом подключилась Ланира, а когда его почти казнили, объектом воздействия стала Аделия. Почему выбрали именно их с Делькой? Да тут все просто. Ирис и леди Теналор – дети высокопоставленных аристократов. Если с Даррисом сначала пытались договориться, чтобы вернуть его в организацию, то Дельку просто похитили. Возможно, когда она возненавидела бы саму структуру защитников свободы, ее бы точно так же освободил бывший жених и попросил бы обнародовать документы. Да, все это лишь домыслы и догадки, но собственная интуиция говорила Рису, что в них есть зерно истины. Мог ли Гралт использовать его, а потом отправить по следу убийц? Увы, мог. И чем дольше Рис об этом думал, тем больше верил собственным выводам. «Давай так», – снова заговорил Алишер. «Ты рассказываешь мне все-все, что имеет отношение к этому делу. Подробно вспоминаешь о том, как покинул университет и что этому предшествовало. И про похищение Аделии не забудь». «Знаешь», – заметил Канир, переводя взгляд с одного Иргая на другого. У меня есть пара идей, как Ириса с девочкой защитить и твари этих на чистую воду вывести. Но придется сильно постараться». Даррис посмотрел на него с благодарностью. Несмотря на то, что долгие годы они были по разные стороны баррикад, Канира он искренне уважал, как и своего брата. «Такие люди не предадут и точно помогут. Так стоит ли цепляться за прошлое? Стоит ли выгораживать тех, кто ему наверняка добра не желает? А главное, имеет ли он право рисковать жизнью Аделии?» «Определенно нет». «Хорошо», – тяжело вздохнув, проговорил Рис. «Я буду сотрудничать. Расскажу все, что знаю». «В таком случае...» – начал Алишер, впервые за вечер искренне улыбнувшись. «Я как наместник Земли и Канир, как главнокомандующий армией Союза на этой планете, официально берем тебя под свое покровительство. Отныне вы с Аделией под защитой вооруженных сил. Но я сразу говорю, что суда тебе избежать не удастся никак. И чем больше мы сможем сделать до этого момента, тем выше вероятность того, что новый приговор будет существенно мягче предыдущего». «Я понимаю», – кивнул Даррис. «Но Аделию мы выставим жертвой. Она не должна пострадать из-за меня». «Не волнуйся, твои девочки ничего не предъявят». Понимающе ухмыльнулся Канир и, сев удобнее, предложил. «Если мы пришли к соглашению, то предлагаю обсудить наши следующие шаги. Думаю, стоит начать вот с этого».